Мюллер усмехнулся. «Ну, это понятно. Не будь вы к моим услугам, небось, ложились бы спать в страхе. А вам показывают хорошие сны. Наверняка часто видите птиц. Бьюсь об заклад, лебедей над тихим осенним озером в Баварии». «Что-то лебедей я не помню, группенфюрер. Вообще я плохо запоминаю сны. Когда просыпаюсь, в памяти держится что-то радостное, но потом наваливаются заботы дня, я совершенно забываю ночные сновидения». «Дневных сновидений не бывает», — заметил Мюллер. «Дневная дрема от сытости, а на полный желудок видятся кошмары. Так вот, пожалуйста, сделайте сегодня же так, чтобы мерзавец Фриц был вызван в районное управление фольксштурма и отправлен на Восточный фронт. Я не желаю более видеть его у себя в доме, ясно? Я никому не прощаю бестактности в адрес великого фюрера германской нации, творца всех наших побед на фронте и в тылу. Потом вы позвоните мне, адъютант Шольц соединит вас, и скажете, по какому шоссе, в какое время, в каком направлении и в какую часть отправлен Фриц. Вы понимаете меня?» «Да, группенфюрер». Когда он, щелкнув каблуками, повернулся, Мюллер поразился. Голова начальника районного отделения гестапо была точно такой же, как у шофера Ганса, стриженная под скобку, шея очень длинная, толстая, вытянутость какая-то, а не череп. Он поручил ликвидировать сына Рихарду Шапсу. Мюллер держал в резерве не только старых друзей из Крипо, криминальной полиции Мюнхена, где он начинал работать в 20-х годах, но и трех уголовников, специалистов по налетам, Рихарда Шапса, Роберта Грундрегера и Йозефа Руа. Он провел их через 4-й отдел Крипа как специальных агентов, работавших с арестованными не только в камерах, но и на свободе, осведомляя РСХ, Главное управление имперской безопасности, о готовившихся преступлениях особо крупного масштаба. Мальчик был убит неподалеку от Одера. Это гарантировало сообщение о героической смерти Мюллера-младшего, павшего за дело Великой Германии на фронте борьбы против большевистских вандалов. Начальник районного отделения гестапо будет ликвидирован в Кёнигсберге, это сделает Йозеф Руа, осведомителя, написавшего рапорт о Фрице, а также трех его ближайших друзей, которым могла уйти информация о том, что позволил себе сын, уберет Грундрагер, соседа Фрица по партии Питера Бёниша, после того, как он выйдет из больницы, где сейчас находится, устранит Шапс. «Если ребенок после 15 лет не стал твоим другом, — сказал себе Мюллер, — если он не бредит отцом, он чужой тебе. Вопрос крови пусть занимает Геббельса. Повиснуть на дыбе в камере за молодого ублюдка, который, как оказалось, лишен охранительного разума, а по новому закону фюрера меня могла ожидать именно эта участь, это предательство той мечты, которой я живу. Если бы Шелленберг узнал об этом, меня бы уже сегодня могли пытать в подвале. Если Бог хочет наказать человека, он лишает его разума. Бог наказал Фрица, не я». Выходя из машины возле двухэтажного краснокирпичного здания, где помещалось разведуправление иностранной армии Востока, Гансу пластмассовую коробочку. «Съешь бутерброд, сынок. Славная колбаса и совсем недурственный шпик. Хотя и не из твоего любимого Магдебурга. Я недолго. Можешь не загонять машину в бомбоубежище». «Добрый день, господин генерал». «Хайль Гитлер, группенфюрер», — ответил Гелен, поднявшись из-за стола навстречу Мюллеру. Мюллер усмехнулся. Мы живем в такое время, когда надежнее быть каким-нибудь лейтенантом, а вовсе не группенфюрером, не находите?»